Глава 42. 3 месяца спустя я собираюсь, наконец, встретиться с Феодорой и провести с ней целый день. Для меня это важное событие, ведь сегодня мы, наконец, решим, что будет с нами дальше. Сильные эмоции переполняют. Признаться, нервничаю перед грядущей встречей, ведь за все эти дни мы виделись всего несколько раз, да и то мельком. Поначалу я навещал её, помогал восстанавливаться, привозя вкусности. После посещения царства мёртвых волосы Феодоры стали короче, но это не портит девушку. Ожоги и ссадины быстро заживают. Она всё так же смотрит на меня с теплотой и доверием. После всего, что произошло, Феодора не сочла меня чудовищем и не оттолкнула. Это согревает моё сердце и дарит надежду. Жаль, что ни разу нам не удалось остаться наедине. Это сильно печалит. В глубине души меня терзают страхи по поводу взаимности чувств. И хоть она призналась мне в любви, это было до того, как увидела меня настоящего, связанного с братьями, трёхглавого змея. Вдруг это зрелище изменило её выбор. Мне же хотелось отдаться любви, растворившись полностью в этом чувстве. А когда Феодора поправилась, благо это произошло быстро, всё своё время она стала проводить в Ордене. Ей удалось выделить только несколько минут в день на сообщения для меня, не более. И я могу её оправдать, ведь у людей произошёл хаос, и они долго не могли оправиться от розыгрыша, который учинил неизвестно кто. По телевизору назвали это некой шуткой мародёров, иначе люди не смогли объяснить, почему на многих кладбищах тела вдруг повылазили из могил. Ох уж эти смертные. Любят они всему находить причины. Орден Богатырей занялся решением данного вопроса, и Феодора активно в этом участвовала. Всё-таки она одна из них. Но никому из своих сородичей богатырка не поведала о том, что на самом деле произошло. «Я предоставлен сам себе. Предаюсь мукам, страдаю. Даже есть не хочется. Самый сочный стейк не пробуждает во мне аппетита. Мы с ней сохранили нашу дружбу и тайну, но меня терзают мои чувства». «Мне необходимо всё обсудить. Феодора случайно не избегает меня?» «Чем больше я об этом думаю, тем больше переживаю. Чувства смертных изменчивые, а вот мои никуда не денутся, даже если она от меня отвернётся». Мариан быстро восстановился, как и Ратмир. Оказалось, что Радим поедал сердца смертных девушек уже не один век подряд, плюс древние руны, с помощью которых он впитал в себя различные силы нечисти, и не только их, но и людей, в частности, богатырей. Всё это сделало старшего брата настолько сильным, что он давно поглотил Ратмира, который всё то время, что провёл с Радимом, покоился в его пламени, забывшись в небытие. Это меня сильно удивило. Оказывается, я вовсе не был нужен для победы над Ратмиром, но Радим, тем не менее, уговаривал меня встать на его сторону. Признаться, меня это тронуло. Так или иначе, я слишком зол на брата, чтобы его простить». «Не в этот раз. Ведь ценой его выходки стала жизнь Влада, которого я считал лучшим другом. Мне его очень не хватает. Всем сердцем по нему скучаю. Настолько сильно отчаялся и захандрил, что решил один отправиться в царство мёртвых на поиски Влада. Но Мариан не позволил. Он не открыл мне проход». «Так его душу не отыщешь», — сказал мой друг. Я увидел в его глазах нечто странное, но не придал этому значения и не стал с ним спорить. «Мы попрощались с Владом, но в глубине души ощущаю его рядом. Мне не верится, что он умер окончательно. Динго всегда с нами, она часть нашей семьи, и мы все её обожаем. Собака тоже тоскует по Владу, как и я. Ждёт, когда он вернётся, только ведь ей не объяснишь, что Мавка не придёт». Радим долго не приходил в себя. Когда он наконец проснулся, силы к нему не вернулись, артефакт на его шее не позволил. «Теперь мой брат заперт в доме, под присмотром Мариана и Ратмира. Я не задавался вопросом, почему парни не хотят, чтобы я иногда сменял их, ибо сам не стремлюсь видеть старшего брата. Говорить с Радимом не желаю, игнорирую его как могу. И всё же, в этот раз мы не допустим, чтобы он сбежал. Слишком многие погибли из-за него». Целыми днями я утопал в печали. Тяжёлое, гнетущее чувство пожирало меня. Временами выбирался на прогулку с Дингой, собака словно разделяла мои эмоции, только сообщения от Феодоры доставляли мне радость. Я ловил себя на мысли, что всё время жду, когда она мне напишет и позовёт. Ратмиру и Мариану это не нравится. Они чувствуют моё состояние, отчаяние, смешавшееся со страхом, и я тоскую, сильно тоскую. «А что, если она не захочет меня больше видеть?» — снова спрашиваю брата. «Дракон и человек несовместимы», — повторяет Ратмир вновь и вновь, намекая, чтобы я сам оставил девушку и исчез из её жизни. Брат даже предложил мне перебраться в наше логово в горах и затеряться там на какое-то время. Богатырка никогда нас там не найдёт. Но во мне всё ещё теплилась надежда, и я ждал. Дай ей время. Смертным тяжело принять истину, как-то сказал мне Мариан. Он подбадривающе потрепал мои волосы, будто я какой-то ребёнок. И тогда я понял. После всего, что сделала для нас Феодора, они не будут против её присутствия в нашей жизни. Наконец этот день настал. Солнце поднялось высоко и сильно греет. Жара доставляет мне удовольствие. Сегодня у меня впервые будет настоящее свидание. Стою, переминаясь с ноги на ногу, и жду Феодору у входа в парк аттракционов. За 9000 лет ни разу не был на свиданиях, поэтому действительно нервничаю. Как долго я ждал, чтобы увидеть её вновь. Иногда 1000 лет пролетает незаметно, а временами минуты тянутся, будто вечность. Я учуял её, прежде чем увидеть. Средь толпы узнаю Феодору сразу. Девушка идёт ко мне лёгкой походкой, на ней надет короткий белый сарафан. На щёчках горит алый румянец, волосы заплетены в косу. Моё сердце отчаянно бьётся. Феодора резко подбегает ко мне и прыгает прямо на шею. Я пошатываюсь от неожиданности. Её бёдра обвиваются вокруг моей талии. Прижимаю девушку к себе сильнее, она кладёт голову на моё плечо. Я замираю в предвкушении, ощущаю её горячее дыхание на моей шее. Всё внутри вздрагивает и будоражится. Древнее желание просыпается. Я чувствую своего дракона. «Ты сегодня восхитительно пахнешь», — томно произношу я, вдыхая запах её волос. Люди проходят мимо нас, дети визжат и шумят, народ стекается к входу в парк аттракционов. Я уже купил 2 билета, сжимаю их в руке. Какие комплименты, тянет Феодора. А обычно от меня пахнет не очень? От тебя всегда вкусно пахнет. Я не выпускаю Феодору из рук. Она поднимает голову, трётся кончиком своего носа об мой. Мне это нравится, но в то же время сильно смущает. Люди оборачиваются на нас. Дракон покраснел. Неужели вы больше не властны над собственным пламенем? Продолжает дразнить девушка. Наши глаза встречаются, а она закусывает нижнюю губу. Я скучала. «Когда ты рядом, я не властен над пламенем», приподнимая бровь и слушая учащённое биение её сердца. «Я тоже скучал. Она даже не представляет, как я скучал». Но вместо слов нежно касаюсь её губ. Феодора отвечает на мой поцелуй. «Пошли вон отсюда! Срамота какая!» Ругается на нас незнакомая прохожая. «На вас дети смотрят!» Феодора хихикает, её щёчки краснеют ещё больше. «Ладно, пойдём». Она пытается слезть с меня, но в этот раз я не теряюсь. Крепко держу Феодору, дразня, сжимая её бёдра. «Эй!» Уголки губ девушки ползут вверх. Вредная особа продолжает что-то бубнить, только больше привлекая к нам внимание. Я нежно целую девушку в шею. Она ахает, всё внутри трепещет. Как я рад нашей встрече. «Охрана!» – кричит женщина. «Я сейчас полицию вызову!» Тут я аккуратно опускаю Феодору, и мы оба смущённо хихикаем. Она врывает у меня оба билета, хватает за руку. Наши пальцы переплетаются. Мы бежим ко входу в парк. А тётка продолжает визжать на нас. Мы быстро пробегаем мимо неё, и тут я оборачиваюсь и подмигиваю ей. От злости она краснеет, словно помидор. Впереди нас ждёт целый день безмятежного счастья и катание на захватывающих аттракционах. Для начала мы отправляемся на американские горки. Не сказал бы, что они производят на меня сильные впечатления. Когда ты дракон и летаешь, вот это кайф. Настоящий адреналин и наслаждение. Остальное всё ерунда, человеческая забава. Попытка испытать то, чего не дано. Что меня действительно приводит в восторг, так это счастливая улыбка Феодоры. Её мелодичный девичий смех. Она с таким наслаждением катается на горках, словно ребёнок. Я чувствую, как её сердце замирает и прыгает во время прохождения петли. А свободное падение? Этот аттракцион просто поразителен. Когда летим вниз, девушка хватает меня за руку. Бесстрашная богатырка. Сначала пульс у неё учащается, а потом её заразительный смех заполняет моё сознание. «Тебе тоже было страшно, ты тоже кричал, я слышала», доказывает Феодора, а я всё больше влюбляюсь в неё. Мы ещё катаемся на лодочке, что с виду выглядит как детская карусель, но на деле тоже интересная вещь. Огромный корабль, который раскачивается туда-сюда. Потом идём на картинг, где гоняем на игрушечных машинках. Правда, без жертв не обходится. Шумные дети врезаются друг в друга, а Феодора пытается нагнать меня. Я лавирую среди машин, уклоняясь от неё, но на повороте не успеваю, и богатырка врезается в мой автомобиль. Мы оба смеемся, нам весело. После этого решаем слегка отдохнуть. Девушка покупает себе сахарной ваты и капучино, а мне безалкогольный мохито. От напитка я не в восторге, слишком сладкий для меня. До последнего не хочу пробовать этой ваты. На вид полная гадость, но Феодор, оторвав кусочек, вертит его вокруг моего лица, и я же уворачиваюсь как могу. «А за поцелуй?» — надув губки, произносит она. «Откроешь ротик?» «Сжалься надо мной, прошу я». Но девушка непреклонна. Она только качает головой и, гордо приподняв подбородок, протягивает мне сладость. Глаза блестят озорным блеском. Мне ничего не остается, как сдаться. Откусываю кусок сахарной ваты. Она приятно тает во рту. И вкус вроде ничего такой. Но черт, какая она отвратительно приторная. Я морщусь, проглатывая химию. А Феодор хихикает. «Да брось, не так все ужасно. Вполне вкусная вещь», — оправдывается девушка. «Хищники не едят сладкое», — тихо ворчу в ответ. «Они предпочитают мясо с кровью или невинных дев». Феодора жуя переводит вопросительный взгляд на меня. «Где обещанный поцелуй?» — добавляю смущенно. «Мы, не отрываясь, смотрим друг на друга. Я чувствую ее желание. Оно такое же сильное, как и мое». Она придвигается ближе ко мне и накрывает мои губы своими. Я отвечаю на поцелуй. Моя рука скользит вдоль ее спины, нежно лаская. Девушка обхватывает мою шею, наши языки сплетаются. Феодора на вкус сладкая, словно сахарная вата. Моя спутница сегодня сама не своя. Она счастлива. Мне хочется поделиться с ней своими чувствами. Сказать, как я дорожу ею. Никто прежде так не смотрел на меня. Я никогда не ощущал себя столь желанным и любимым. Когда же это произошло? В какой момент зародилась искра между мной и Феодорой? Меня так сильно тянет к ней. Я притягиваю девушку ближе. Она усаживается ко мне на колени, продолжая покрывать меня поцелуями. «Здесь дети», — томно произносит Феодора, отрываясь от меня. «Но я не хочу, чтобы она останавливалась. Думаю, это достойная плата за твои страдания». «Ох!» Возмущенно рычу, ощущая, как тянет в паху. Сейчас уже жалею, что мы пошли в столь людное место. Но прежде я никогда не бывал на аттракционах, поэтому богатырка, узнав об этом, не оставила мне выбора. Перекусив, мы направились к тиру, где Феодора заприметила мягкую игрушку. Неудивительно, ведь это змей Горыныч. «Хочу трехглавого дракона», — указав на него, сообщает Феодора. «Хочешь трехглавого дракона?» — переспрашиваю, дразня ее. Она толкает меня в бок, а я выгибаю бровь в ответ. «Ну так ты выиграешь его для меня или мне самой?» Богатырка скрещивает руки на груди. «Это вызов?» «Возможно». Она кокетливо отводит взгляд в сторону. «И я хорошо стреляю, но хочется, чтобы это сделал ты. Мне еще никто не добывал мягкие игрушки». «Боюсь тебя разочаровать. Я смущенно провожу по волосам рукой. У меня с этим проблема. Стрелок я не ахти какой, но попробую». Она подмигнула мне и потащила к тиру. «Чтобы выиграть змея Горыныча, нужно сбить всех уток из пневматической винтовки». Я скорчил гримасу и тяжело вздохнул. Сердце ёкнуло. «Сейчас облажаюсь. Плохо». Прицеливаюсь и сбиваю ближайшую утку. Феодора подбадривающе завопила «Уху!». Затем попадаю во вторую, а третий выстрел получился мимо. «А, чёрт!» – расстроился я. «Вот Ратмир бы не промазал». Все-таки я больше привык пользоваться огнем. Хочешь, сожгу всех уток? С надеждой смотрю на девушку. Но она хихикнула, но отрицательно покачала головой. Давай я попробую. Феодор забирает у меня оружие. Смотри и учись. И она стала сбивать утку за уткой, но на последней тоже промазала. Наши взгляды встретились. Я улыбнулся. Эй, не злорадствуй, смеется девушка. Давай еще попытку. Снова два промаха, но богатырка не собирается сдаваться. «Дай мне еще попробовать». Я потянулся к винтовке, но девушка отдергивает оружие. «Нет уж, теперь у меня с ним личные счёты». Феодора коварно улыбается и снова целится на несчастных уток. «Знаешь, тебе не обязательно выигрывать этого змея. У тебя есть свой личный, живой и горячий», — намекаю я, закусив губу. Феодора окидывает меня понимающим взглядом. «Из-за этого дракона я и не могу сосредоточиться», — обиженно тянет она. «Ага, именно». Подтверждаю, наблюдая за девушкой. С пятого раза она уничтожила всех уток, и парень, что обслуживал аттракцион, наконец вручил нам трехглавого дракона. Втроем мы отправляемся на колесо обозрения. Феодора обнимает свою добычу, а я прижимаю девушку за талию к себе. Мне хочется большего, но не знаю, как попросить ее об этом. Мы так и не поговорили. Мне нравится, когда она счастлива, и я не хочу разрушать это мгновение. Феодора практически светится от восторга. Ее глаза сияют полной жизни. «Как назовем его?» – спрашивает девушка, указывая на мягкую игрушку. Я удивленно смотрю на нее. «Это теперь наш ребенок», – шутя сообщает она. В ответ целую ее в висок. Вдвоем мы залезаем в кабинку. Феодора нога на ногу садится напротив меня. Колесо медленно поднимает нас вверх. Отсюда открывается симпатичный вид на парк аттракционов, но для меня это не так захватывающе, как, например, виды, открывающиеся, когда летишь вместе с братьями, рассекая небесные просторы. Вот там зрелище действительно завораживает. Мне жутко не хватает полетов. Я скучаю по трехглавому дракону. Если бы не Радим, мы могли бы возрождать змея, когда захотим, просто чтобы полетать. Ненавижу брата. Тяжко вздохнув, перевожу взгляд. Феодора изучающе смотрит на меня. «Ты очень красивый», — устало, нежным голосом произносит она. «И как дракон тоже прекрасен. В тебе нет ничего чудовищного». Мое сердце замирает, как и время. Мгновение останавливается. Никто из нас не смеет отвести взгляд. «Сколько веков я мечтал об этом!» «Ты тоже», — шепчу я, — «для смертной очень притягательно». Феодора усмехается, слышу, как пульсирует ее кровь от желания. Я пересаживаюсь на ее сторону. Кабинка медленно опускается, но она еще достаточно высоко от земли. Я кладу ладонь возле руки Феодоры и слегка соприкасаюсь с ней. Девушка поворачивается ко мне. «Мне очень хорошо с тобой», — признаюсь ей и чувствую, как к лицу приливает жар. Алое зарево окрасило небо. Наступил момент, когда солнце заходит за горизонт, сменяя день на ночь. Мы сцепили руки, переплетя пальцы. Мои губы страстно поцеловали Феодору, она притянула меня ближе. И я пропал. Мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди, я растворился в девушке. У нас одно дыхание на двоих. От слияния наших губ я испытал истинное блаженство. Я люблю ее, всем сердцем люблю. Мы гуляли до позднего вечера, прокатились на всех аттракционах, представленных в парке. Осталось только «Озеро влюбленных». На улицах уже стемнело, но огни парка продолжали сверкать для посетителей. В романтической обстановке наша лодочка бороздила просторы озера, я держался за весла. Феодора сидела напротив меня, смотря мне прямиком в глаза и внимательно разглядывала, словно желала запомнить каждый миллиметр моего лица. Закусив губу, богатырка улыбнулась. На ее щечках проступили ямочки. Я таял под ее взглядом. «Ты теперь спасительница мира», — гордо произношу я. «Да». Она заметно погрустнела. «Что такое? Удивляюсь, ведь этот день самый прекрасный в моей долгой жизни». «Я не вечна». Она отводит от меня глаза. «Влад был прав, однажды сказав, что рано или поздно я разобью тебе сердце». «Я мечтаю быть с тобой, несмотря ни на что». «Но мне не хочется причинять тебе боль. Может, и вправду нам лучше отпустить друг друга, пока это не зашло слишком далеко». «Ты хочешь расстаться?» Ошарашенно замираю. «Нет, не хочу, но...» На ее глаза наворачиваются слезы. «И я не представляю свою жизнь без тебя. Только не хочу, чтобы после ты мучился». «Не нужно думать о том, что когда-то случится». Касаюсь ее щеки, вытирая слезы. «Нужно жить настоящим, тем, что нам отведено. И пусть это недолго, тем прекраснее каждый момент, проведенный вместе. Я хочу быть с тобой, и мне плевать, что ты смертная». «Когда-нибудь я тебя покину, хоть и не желаю этого, а нечистью становиться не хочу», — продолжает Феодора. «Тебе и не нужно. Ты прекрасна такая, какая есть. Человек, богатырка, я буду любить тебя, любую. Но для этого будь моей». Я нежно целую Феодору, однако она отстраняется от меня. «Что, если мы совершаем ошибку?» — спрашивает девушка, и я не нахожу ответа. Не знаю, как успокоить. Как убедить ее, что мне без разницы, какая она? Позже я проводил Феодору до дома. Ее губы на прощание коснулись моей щеки. Глядя, как она удаляется от меня, сжимая в руках игрушку змея, я осознал, что наступил тот самый момент, которого боялся все эти дни. Моя возлюбленная, единственная, кто принял меня настоящим, уходит навсегда. Плохо. Не хочу ее отпускать. Догнав Феодору, разворачиваю ее к себе. «Чёрт побери эти ошибки! Я никогда не был правильным!» – выпаливаю я. «Я люблю тебя и хочу быть с тобой до самого конца и после. Я найду тебя, где бы ты ни была. Хочу защищать тебя, дышать с тобой. Прошу, не покидай меня никогда. Выходи за меня, Феодора». Ты станешь моей женой». «Я люблю тебя», — кивнув, шепчет Феодора. Ее глаза наполнились слезами, а на лице появилась счастливая улыбка. Она целует меня, и я накрываю ее поцелуем в ответ. Мне слышно, как бьется ее сердце в такт моему. У нас обоих перехватывает дыхание от прикосновений. Эти поцелуи — это смертное, все, о чем я мечтал, всю свою жизнь.